Глава 34. В ночном клубе царило безудержное веселье. Народа хватало. Как говорят, в таком случае яблоку негде упасть. Мне составило немалого труда найти свободный столик для нас с Бетти. Девушка сегодня принарядилась. На ней было эффектное синее с блестками платье до колен, а на ножке, обтянутые чулками телесного цвета, не заглядывался разве только слепой. «По какому поводу гуляем?» — спросила Бетти. «Повод один. Я по тебе безумно соскучился». Она улыбнулась. «Приходи на работу. Снова будем видеться каждый день». «Я сегодня уволился», — признался я. «Репортер из меня не получился». «Но ты же принес нам сенсацию. Благодаря твоему расследованию мы продали тираж в 10 раз больше, чем обычно. Типография зашилась. Нет, это твоя заслуга. Ты смогла подобрать нужные слова и заинтересовать людей. Без тебя у меня ничего бы не вышло». Я пожал плечами. «Не факт. Ты умница и умеешь докопаться до сути вещей. Главное — помочь тебе в выборе правильного направления». Бетти смущенно улыбнулась. «Буду считать это комплиментом. Заслуженным комплиментом», — подчеркнул я. «Хорошо. Из газеты ты уволился, в полиции не восстановился. И вообще сомневаюсь, что тебе когда-нибудь удастся снова стать копом. Особенно после этой истории с шефом полиции. Вся пресса смаковала, как ты отправил его в глубокий нокдаун. Жаль, я не видела этого. А почему тебя не было среди репортеров? Ты же знаешь, что я специализируюсь на криминале. Все эти светские рауты не для меня. Ты многое потеряла». «О да», — саркастически заметила она. «Дай мне продолжить мысль». «Да не вопрос. Тебя, наверное, интересует, чем я буду зарабатывать себе на хлеб насущный?» «В яблочко», — щелкнула пальцами она. «Стану частным детективом. Лицензия уже у меня в кармане. Сниму офис, размещу объявления в газетах. Вы же по старой памяти дадите скидки, да? Жук с ума сойдет. Он за каждую монету готов удавиться». «Так все будет на взаимовыгодных условиях. Обещаю подгонять вам горячие материальчики, если это не станет противоречить интересам моих клиентов. Начнешь следить за неверными супругами», — продолжила мою линию Бетти. «Почему нет? С чего-то надо начинать. Хотя бы с бракоразводных процессов. В любом случае, это будут честно заработанные деньги». Она внимательно поглядела на меня. «Ведь это же очень опасно, Рик. Я надеялась, что ты найдешь себе другое занятие». «Какое? Я умею не слишком много. Из меня не выйдет агент по продажам или рабочий на конвейере. Я не стану инженером, не смогу строить дома или преподавать в колледже. Даже в дальнобойщики меня не возьмут. Я коп, этим все сказано». «Рик, в тот день, когда я была в парке, сидела в замаскированном полицейском фургоне и слушала твой разговор с бандитами», она замолчала. Я сжал ее ладонь. «Не бойся, говори». «Мне было страшно, Рик. Я боялась, что этот монстр разорвет тебя на части». Девушка всхлипнула. «Все обошлось, Бетти. Я знал, что делаю. Ситуация была под контролем. Лэмси вмешался бы, если бы все пошло не так. Пришел официант с заказанными коктейлями, и это вкупе с моими словами вновь подняло Бетти настроение. Внезапно на маленькой эстраде появился конферансье в черном строгом смокинге и безукоризненно белой манишке. Зычным, хорошо поставленным голосом он объявил: «Дамы и господа, то, что вы так ждали, свершилось. Встречайте! Крутые парни в синем с абсолютно новой программой «Горячие девочки, плохие мальчики». Свет прожекторов упал на эстраду. Теперь на ней появились трое знакомых артистов. Заиграл оркестр. Я потянул Бетти за руку. «Пойдем потанцуем. Я знаю, тебе понравится». Под чарующую мелодию мы вышли к площадке у эстрады. Здесь становилось многолюдно. Подтягивались все новые и новые пары, привлеченные волшебными звуками музыки. Я прижал Бетти к себе. Она улыбнулась и нежно опустила голову мне на плечо. Сменялись песни, звучали новые, не менее страстные, зажигательные мелодии, а мы танцевали, наслаждаясь друг другом. Я вдыхал божественный аромат ее волос, проводил ладонью по спине, трогал талию и мечтал, чтобы это длилось вечно. «Сегодня просто чудесный вечер», — вдруг произнесла Бетти. «Не ожидала, что с тобой может быть так весело. Почему?» «Мне казалось, что ты угрюмый, совершенно лишенный романтики тип. Таким я увидела тебя в день нашей первой встречи. А теперь, получается, изменила мнение?» «Ты открылся с другой стороны. Я поняла, что у тебя большое любящее сердце. А может, это всего-навсего обман?» Она коснулась губами моего уха. «Женщину можно обмануть лишь тогда, когда она этого хочет. Надеюсь, у меня это получилось». Конферансье объявил паузу в концерте. Мы вернулись на свои места и снова выпили по коктейлю. «Бетти, у меня большие планы на этот вечер, эту ночь, утро и все последующее время», — сказал я. «Неожиданно», — усмехнулась она. «Только хотелось бы узнать, а я тут при чем? При том, что мои планы неразрывно связаны с тобой. Сегодня мы едем ко мне. Я купил несколько классных пластинок. А еще у тебя, наверное, есть большая коллекция марок», — предположила она. Я задумался. «Коллекции нет, но есть с чего начать. Пришли письма со счетами. Я отклею с них марки и помещу в специальный альбом. Поможешь?» «Посмотрим на твое поведение», — сказала она. «В детстве я был бойскаутом. Переводил бабушек через дорогу и снимал кошек с деревьев. Думаю, какое-то время удержусь в рамках приличий». Бетти взглянула на часы. «Уже 11. Порядочной девушке давно пора быть дома». «Намек понял», — кивнул я. «Давай пропустим еще по коктейлю. И я отвезу тебя домой. Ко мне», — добавил я чуть слышно. Поскольку Бетти ничего не ответила, я справедливо решил, что молчание — знак согласия. Мы вышли из клуба. «Прогуляемся пешком», — предложил я. «Погода чудесная». «Давай. Жаль терять такую возможность». Она взяла меня под локоть. Горели ночные фонари, высоко в небе светила луна. «Завтра будет холодный день», — сказала Бетти. Я вскинул взгляд в небо, усыпанное звездами. «Потому что видно много звезд?» «Потому что я читала прогноз погоды», — засмеялась девушка. «Ясно. Я уж было решила, что ты синоптиком подрабатываешь». «А, на полставки». Болтая в таком духе, мы уверенно приближались к моему дому. Дворами вышли к подъезду и остановились возле крыльца. Я приобнял девушку. «Сейчас ты увидишь мою берлогу. Я сварю тебе кофе по особому рецепту». Звучит заманчиво. Двор был темным и пустым. Ветер раскачивал деревья, царапая ветками окна верхних этажей. Позади послышался шум маломощного двигателя. Ехал мотоциклист. Мы отстранились, чтобы дать ему дорогу. Внезапно до меня дошло. Я распахнул дверь подъезда и попытался втолкнуть туда Бетти, но было поздно. Прострекотала автоматная очередь. Трудно стрелять и одновременно управлять мотоциклом. Киллер метил в меня, однако переоценил свои возможности. Пули ушли куда-то в бок. К несчастью, одна из них зацепила Бетти. Девушка вскрикнула и упала. Я едва успел подхватить ее. Мотоциклист развернулся, чтобы зайти на второй круг. У него был не пистолет с глушителем, как в прошлый раз, а настоящая швейная машинка «Томми». Жаргонное название пистолета-пулемета Томпсона, созданного в США в 1920 году. Во времена сухого закона приобрел печальную славу оружия гангстеров. Счет пошел на секунды. Я втолкнул Бетти в подъезд и закрыл за ней дверь, а сам нырнул к скамье на двух тяжелых бетонных опорах, рассчитывая, что они станут моим временным прикрытием. Следующая очередь пробороздила землю вокруг меня, а затем ушла вверх, выбивая штукатурку из стены дома. У подъезда горел ночной фонарь. Его свет предательски выхватывал контуры моего тела из темноты. Я достал пистолет 38-го калибра. С некоторых пор без оружия из дома ни ногой. Жизнь приучила к тому, что за нее нужно бороться. И желательно не только голыми руками. Мотоциклист с ревом проскочил мимо. Кажется, он решил больше не испытывать судьбу на прочность и планировал скрыться в арке соседнего дома. Три выстрела из пистолета слились в один. Пули догнали мотоциклиста в последний момент, когда ему оставалось меньше ярда до укрытия. Киллер потерял управление, мотоцикл вильнул и врезался в боковую стену арки. Я кинулся к нему и через секунду стоял у распростертого тела. Лицо киллера снова было скрыто глухим забралом шлема. Тело его продолжало дергаться, из чего следовало, что я его только ранил, а не убил. Сев на корточки, я поднял дымящимся дулом забрало. Едва не опрокинулся назад. На меня с ненавистью и тоской смотрели глаза брата. «Макс!» — ошарашенно воскликнул я. Он был в сознании и сумел ухмыльнуться. «Привет, Рик». «В чем дело, Макс? Почему ты стрелял?» «Джо Чилл. Это он нанял меня. Его отпустили под залог. Знаешь, он на тебя жутко обиделся». Макс нашел в себе силы криво ухмыльнуться. Хотя было ясно, что ему приходит конец. Да и сам он прекрасно понимал, что стоит на пороге смерти и, быть может, хотел облегчить себе душу. «Я не могу поверить. С каких пор ты стал наемным убийцей?» «Это был сон. Чудовищный кошмар. Наваждение. Наверное, сейчас меня окликнут, и я проснусь». И в то же время было ясно, все происходит наяву. Я не мог остановиться. Надо было разобраться в том, что произошло, пока не стало слишком поздно. «Это мой дебют», — он криво ухмыльнулся. «Я уже стрелял в тебя, помнишь?» Я кивнул. «Тот фильм про гангстеров, в котором мне обещали главную роль. Джо Чилл, один из продюсеров, сказал, что я получу роль и деньги, большие деньги, Рик, если убью тебя». «Ведь ты мой брат», — воскликнул я, не веря ушам. «И что с того? Думаешь, велика честь быть твоим братом? Кто я такой? Жалкий актеришка и никудышный официант в дешевом вонючем заведении. Все считали меня неудачником, смеялись надо мной, а тут у меня появился шанс. Извини, Рик, я выбрал не тебя». «Что я скажу матери? Скажи, что ей не повезло с сыном. Прощай, Рик. В другой жизни я не повторю прежних ошибок». В горле Макса забулькало. Он судорожно дернулся ко мне, вцепился в ворот плаща, а потом откинулся назад, разжав руки. Я провел ладонью по его лицу, закрывая глаза. Макс умер. С этим было нужно смириться. Господи, что я скажу матери? Брат убил брата. Потом я вспомнил о раненой Бетти. Она оставалась в подъезде. Над ней хлопотала насмерть перепуганная соседка с бигуди на голове, в цветастом халатике и в стоптанных шлепках на полных, обвитых выпирающими синими венами ногах. Она успела наложить повязку, но бинт набухал и краснел с каждой секундой. «Я вызвала карету скорой помощи. Скоро будут», — сказала соседка. Тут ее взгляд упал на мой пистолет. Тот еще дымился. Женщина ойкнула и прикрыла рот ладошкой. «Не бойтесь, я пустил его в ход для самозащиты. В нас стреляли». Я не стал уточнять, кто. Она часто закивала, но взгляд ее оставался испуганным. Мои слова ее не убедили. Я сел на холодные ступени и положил голову Бетти на свои колени. Она слабо улыбнулась. «Рик, ты живой?» «Не надо разговаривать, солнышко. Береги силы». «А киллер?» «Я убил его». «Ты у меня молодец. Настоящий мужчина». Она впала в забытье. Первыми приехали копы. Они сняли с меня первые показания. Все это время я держал головку Бетти на коленях. Доктор из скорой внимательно осмотрел рану Бетти. «Что с ней?» — с тревогой спросил я. На первый взгляд ничего фатального. Но она потеряла много крови. После операции понадобится переливание. Санитары погрузили Бетти на носилки и с их помощью перетащили раненую в машину. «Куда вы ее повезете?» «В хирургический центр», — сказал доктор. «Знаете, где это?» Я кивнул. Карета скорой помощи умчалась, завывая сиреной. Я дождался появления Лэмси. Тот был хмур и сосредоточен. «Это ведь Макс, твой брат?» — спросил он. «Да». Кивнул я, сдерживая накопившиеся эмоции. «Почему?» «Не знаю. Он умер почти мгновенно, ничего не сказав». «Понятно», — зло сплюнул Лэмси. «Ладно, основное ты рассказал. Можешь идти домой. Завтра я тебя вызову». Я упрямо помотал головой. «Мне надо в больницу. Хочу узнать, как быть. Ладно, завтра жду тебя к 10 часам. Я буду. Договорились. Лэмси внимательно посмотрел на меня, добавив. «Не наломай дров, Рик». «Мне нужно узнать, что с моей девушкой», — твердо произнес я. Он вздохнул. Я обманул Лэмси. Макс перед смертью сказал, что Джо Чилла отпустили под залог. Осталось лишь понять, где он может скрываться. Вряд ли ему разрешат снова укрыться в гнойнике. Когда-то я почти все знал о кумире своего детства. Например, то, что ему принадлежал особняк на улице Десота. Пистолет у меня изъяли для экспертизы, но я не ощущал себя безоружным. Ненависть творит чудеса. Я зашел в дежурную аптеку и купил пару резиновых одноразовых перчаток. Старенький провизор продал их мне, не глядя в мою сторону. Кажется, он спал на ходу. До особняка я добрался пешком, стараясь идти переулками, чтобы не привлекать к себе внимания. Была глубокая ночь, но в нескольких окнах дома Джо Чилла горел свет. Я осмотрелся. Дверь на балкончике была приоткрыта. Можно залезть, если поставить друг на друга несколько деревянных ящиков, которые я видел неподалеку от мусорного контейнера. Я надел перчатки и поиграл в грузчика. Затем забрался на неустойчивую конструкцию и перелез на балкон. Дверь действительно оказалась не заперта. Я прислушался. Звучала приглушенная музыка. Кто-то подпевал в такт мелодии. Колыхавшаяся занавеска мешала рассмотреть лицо. Я слегка отодвинул ее, чтобы убедиться. Джо Чилл находился в этой комнате. Он развалился на диване, слушая радио и потягивая пиво из бутылки с длинным и узким горлышком. Судя по обилию посуды перед диваном, бутылка была далеко не первой. Я шагнул в комнату. Джонни сразу сообразил, что он уже не один. Прошло с полминуты, прежде чем его мутный взгляд зафиксировался на мне. «Коп?» — криво ухмыльнулся он. «Ты живой?» «Живой, в отличие от тебя». Джо испуганно открыл рот, но я опередил его, ударив ребром ладони по кадыку. Мужчина зашипел, как гусак. Я уложил его спиной на диван и, накрыв лицо подушкой, душил, пока его тело не обмякло. Убедившись, что дело сделано и Чилл мертв, я приступил ко второй фазе импровизированного плана. Меня могли опознать, я наверняка отпечатался в его некропамяти. Нужно разрушить мозг. Я схватился за ноги Чилла и уволок тело на середину комнаты. Шкаф, стоявший возле стены, по моим прикидкам, весил как раз столько, сколько нужно, чтобы превратить башку мертвеца в лепешку. Я злорадно ухмыльнулся. «Получи по заслугам, комендиант». Стоило больших трудов опрокинуть шкаф на тело. Но результат стоил того. Голова Чилла лопнула, как перезрелый арбуз, забрызгав стены и пол кровью вперемешку с мозгами. Грохот услышали. Кто-то поспешил наверх с криком. «Пора линять». Я бросился к балкону, спустился на землю и бросился бежать. Перчатки выкинул через 3 квартала в такое место, куда ни одна полицейская ищейка не сунется. Я в бытность копом. Точно бы туда не полез. В больнице сообщили, что операция прошла успешно. Пулю извлекли. Она, к счастью, не задела важных органов. Но Бетти потеряла много крови. «У нее редкая группа крови. 4-я отрицательная», — сказала полненькая медсестра. «Нужен донор, причем срочно». «Готовьтесь», — сказал я, снимая плащ. «У меня как раз такая же». Я провел всю ночь в приемном покое больницы. Появился лечащий врач, блондин с выцветшими голубыми глазами. «Она пришла в себя. Можете зайти в палату. У вас 5 минут, не больше», — предупредил он. Бетти лежала на больничной постели, глядя в потолок. Я склонился над ней, поцеловал в чуть теплый лоб. «Привет, красавица. Как ты?» Она улыбнулась уголками рта. «Хорошо». Голос был ожидаемо слабый. Я почувствовал прилив нежности. Хотелось обнять ее и не выпускать из объятий. «Рик», — вдруг прошептала она. «Да, солнышко. Доктор сказал мне, что из тебя сегодня выкачали чуть ли не галлон крови для меня». Мера объема. Американский галлон примерно равен 3,8 литра. Он шутит. «Так, пипетку набрали. Я ничего не почувствовал». Бетти моргнула. «Не ври». «Не буду», — согласился я. «Но, как видишь, со мной все в порядке. Стою рядом с тобой. Могу сплясать, чтобы доказать. Я как новенький». «Вот что я тебе скажу, Рик», — она замолчала, набирая сил. Ей с трудом давалось каждое слово. Губы еле шевелились. «Договаривай». «По всему выходит, что после того, как твоя кровь стала моей, тебе, хочешь ты этого или не хочешь, придется на мне жениться». Я громко захохотал. Так громко, что проходившая мимо медсестра заглянула в палату. «Жениться? На тебе? Да хоть сегодня».